Глава первая. Сломанное может быть красивым, если смотреть долго и не отводить глаз. Из катехизиса клуба Ордо Симметра. Москва, наши дни. РИА Новости. В Подмосковье найдено тело Дарины Ворониной. 17 июля 2024 года. Московская область. В одном из парков Одинцовского района утром было обнаружено тело 32-летней Дарины Ворониной, известной медиаперсоны и автора подкаста «Шелк и шрамы». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, тело обнаружили в малолюдной части парковой зоны. По предварительным данным, на теле женщины имеются признаки насильственной смерти. Подробности случившегося официально не разглашаются в интересах следствия. Дарина Воронина приобрела известность благодаря подкасту «Шелк и шрамы», где обсуждались темы поддержки жертв насилия и преодоления личных травм. Также она являлась основательницей благотворительного фонда помощи пострадавшим от домашнего насилия. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, включая возможную связь с профессиональной деятельностью. Прощание с Дариной пройдет в узком семейном кругу. Автор — Вероника Лазарева. Скарификатор. Она была прекрасна. Настолько, насколько может быть прекрасна мертвая женщина. Запутавшиеся в высокой траве медные волосы слегка шевелил сухой июльский ветер. В устремленных в ясное небо остекленевших глазах навечно застыло выражение смирения и вины, осознанной вины за свою ложь и многократное нарушение заветов. Она прошла все этапы, принесла клятву и наставляла других, но все равно поддалась слабости, искушению и солгала. Она не исцелилась. Поэтому я пришел за ней, чтобы совершить акт искупления и освободить ее от последней маски, за которой она скрывала то, что противоречит основному догмату клуба. Обнаженный изъян должен был стать источником новой силы, а не тайным удовольствием, возвращающим ее к пережитым страданиям. Закон трижды снятой маски гласит, чтобы замкнуть круг боли и воспарить, подобно Фениксу, мы должны сорвать с себя три слоя лжи — внешний, внутренний и глубинный. Все три, без всяких исключений. Ни для кого. Никогда. Проглядывающий сквозь густую крону березы солнечный луч высветил на посиневшем от удушья лице подсохшие ручейки слез, вызывая безотчетное желание коснуться бархатистой кожи. И я сделал это. Но не так, как в тот момент, когда она мычала и билась подо мной, пытаясь отсрочить свою участь, а почти с любовью и благоговением. Причин истязать это грешное тело у меня не осталось. Смерть очистила ее преступление и усмирила мою ярость. Склонившись над девушкой, я осторожно вытащил из окровавленных губ моток медицинских бинтов и отбросил в сторону. Снова провел пальцами в перчатках по ее щеке, с наслаждением рассматривая чернеющие отпечатки на запрокинутой шее. Достав из кармана футляр с длинными медицинскими иглами, я медленно ввел первую во впадинку на горле, вторую и третью в соски, четвертая и пятая — в паховую зону. Я намеренно выбираю самые болезненные места, несмотря на то, что жертва уже мертва. Иногда добавляю пару игл под ногти, чтобы напомнить о беспомощности, или в уголки губ, чтобы запереть крик внутри. «Достаточно», — удовлетворенно произнес вслух, рассматривая распростертое передо мной тело. Раскинутые в стороны тонкие и красивые руки больше не бились в агонии. Я развязал ее запястье, когда она уже затихла. «Мне нравится, когда ты молчишь. Сразу бы так. Ты же любишь боль». Как оказалось, сильнее, чем жизнь, — пробормотал я, снова сунув руку в карман и извлекая оттуда лазер. Расцветающие синяки на широко раздвинутых бедрах заставили меня на секунду отвести взгляд, вызвав короткую вспышку сожаления, что все закончилось слишком быстро. Я не хотел, чтобы она сильно страдала, но ее сопротивление вынудило меня действовать грубее и жестче. Когда я закончил с ней, девушка еще дышала. Недолго, но дышала. Металлическое жужжание прибора наполнило тишину. Я откинул в сторону ее обнаженное бедро, открыв себе доступ к крошечной татуировке на внутренней стороне, и навел тонкий наконечник лазера на выбранное место. Луч лазера с тихим потрескиванием коснулся кожи, медленно и скрупулезно стирая метку, которую она больше не имела права носить. Закончив, я глубоко вдохнул запах горящей плоти и блаженно улыбнулся, запечатлевая в памяти свою очередную жертву. Она была прекрасна.